Глава 39. Сладко потягиваюсь, прежде чем открыть глаза. Голова слегка гудит, хотя вино было приятным, но, видимо, не стоило пить до встречи с ним, хотя я выспалась и полна сил. Поднимаюсь на локтях и рассматриваю комнату. Минимализм, но в теплых оттенках. Ничего лишнего, но со вкусом. Это спальня – отражение хозяина квартиры, хотя самого хозяина рядом нет. Трогаю простынь рядом, и она холодная. Падаю обратно на мягкую подушку и закрываю лицо руками, но при этом губы растянуты в улыбке. Полина, вот это ты чудишь. Делаю глубокий вдох и все еще ощущаю аромат его парфюма и его тела. Пусть мне немного стыдно, но не жалею о произошедшем. Чувствую себя восхитительно. Внутри легкость, которую не ощущала уже давно, и все благодаря Максиму. Стоит только вспомнить, что происходило в стенах этой комнаты ночью, и желание пробуждается вновь. 10 часов назад. Осознаю ли я, что творю? Не до конца. Вернувшись к девчонкам, не смогла собраться с мыслями, все валилось из рук, только и могла думать о том, что произошло в ванной его квартиры, а приехав домой, поняла, что родные стены давят. Впервые ощутила себя в своей уютной квартире неуютно, а стоило закрыть глаза и видела Макса. Пришлось даже успокоительного себе накапать, чтобы сердце замедлило биение. А когда на пороге появился курьер с огромным и ароматным букетом моих любимых цветов, окончательно потеряла контроль над мыслями. Записки не нашлось, но и так понятно, от кого он. Собралась как в тумане. И вот я вновь в его квартире, которая встречает интимным полумраком. За обедом он обмолвился, что белый цвет ему симпатичен, поэтому на мне именно такое платье. Приличная длина, легкий вырез. Но стоило увидеть его взгляд и почувствовала себя чертовски сексуальной. «Прекрасно выглядишь». Без стеснения скользит взглядом по моему телу. «Не брала закуски. У тебя что-нибудь найдется?» Протягиваю ему бутылку и игнорирую комплимент, который очень даже приятен. «Обязательно». Рукой приглашает в направлении кухни. В его голосе, как и во взгляде, какие-то интимные нотки. И это точно не плод моей фантазии. Под мой пристальный взгляд организовывает стол и открывает вино. Включить свет. Ставит передо мной бокал. «А он тебе нужен?» «Нет». Двигает стул ближе. Слишком ближе. Теперь наши колени касаются друг друга. За что выпьем? Беру бокал и невзначай игриво провожу пальцем по ключице. За твою хитрую, но прекрасную улыбку. Отличный тост. Делаю глоток, но он не спешит. Его взгляд всецело мой. Взгляд, который порождает приятные мураши. Взгляд, в котором вижу и чувствую восхищение. И я не думала, что одним взглядом можно вдохновить. Я красивая девушка, но давно не чувствовала себя желанной, и Макс сейчас исправляет это недоразумение. И мне хочется флиртовать, играть с его желанием, дразнить. Задеваю его ногу и делаю еще глоток. «Знаешь, у тебя отвратительный вкус на женщин, но прекрасный на вино». Мои слова вызывают у него улыбку, и если он считает прекрасной мою, то я его. Улыбка придает его шикарному лицу нежности. «Ошибаешься. Мне нравишься ты». Поэтому вкус не может быть отвратительным. Оу! Восклицаю от неожиданности, ведь Макс внезапно берется за ножку моего стула и с легкостью двигает меня еще ближе к себе. Наглец! Легонько бью его по плечу. Не могу иначе, когда ты рядом. Касается моего колена, а я и не противлюсь. Делаем еще по глотку. В голове начинается легкое кружение. Это не первый мой бокал за сегодня. Для храбрости выпила еще один дома и не ожидала, что так быстро опьянею. «А что ты еще не можешь?» Ставлю бокал и специально наклоняюсь ближе. Теперь нас разделяет от силы 15 сантиметров. Ставит бокал рядом с моим и тяжело сглатывает. Контролировать свои желания совершенно не могу. Мой любимый шоколадный блеск? На секунду прикусываю нижнюю губу. «Да, хочешь попробовать?» «Мечтаю». Подается вперед, и история повторяется. Наши губы встречаются в страстном и желанном танце. Если днем я была растеряна, то сейчас готова бороться за инициативу, только Макс не позволяет. Приобнимает за талию и легко пересаживает на свои колени. Не думая, залезаю холодными пальцами ему под футболку. Ощущаю, как напрягаются мышцы, но он только углубляет наш поцелуй. Каждое его прикосновение обжигает, но мне хочется больше, и Макс смелеет. Позволяет себе скользнуть под мое платье, сжимает ягодицы и этим окончательно стирает любые рамки. Мы взрослые люди и хотим одного и того же, Мы похожи на изголодавшихся зверей, которые готовы растерзать друг друга. Ах, звучит с наслаждением из моих уст, когда перемещает поцелуй к шее. Его футболка летит в сторону, он позволяет снять ее и полностью открывает торс для моих прикосновений. Я чувствую и вижу его возбуждение, и мне это льстит. Пусть считала Максима отвратительным, но теперь он сводит с ума каждую клеточку моего тела. И я готова впервые открыто признать, что подруги оказались правы, что Соня оказалась права. Макс, упираясь руками ему в грудную клетку и слегка надавливаю. Он понимает и отступает. Его взгляд более затуманен, чем днем. Вновь тяжело сглатывает. «Ты невероятная». Поднимает ладони и делает еще шаг назад. «Оставайся сегодня у меня. Обещаю, без лишнего». Он неверно истолковал мои действия, но так даже интереснее. Уже знаю, где в этой квартире спальня, поэтому с игривой улыбкой поднимаюсь и беру его за руку, мягко ступая, веду его в сторону спальни, и он не сопротивляется, и не забывая повторять себе, что мы взрослые люди, что в моих действиях нет странности и, к счастью, никакого смущения, только полыхающее желание в груди и внизу живота. Толкаю на кровать, и все это время он не сводит с меня взгляд, а его грудная клетка вздымается выше привычного. Блеск и похоть в его шоколадном взгляде еще больше распаляет возбуждение. Медленно расстегиваю молнию на боковом шве. Макс сглатывает и облизывается. Похоже, не мне одно вино ударило в голову. «Я хочу, чтобы ты позволил себе лишнего». С этими словами платье скользит к ногам, открывая ему мое тело, которое прикрывают только белоснежные кружевные трусики. Утро. Его поцелуи были жаркими, жадными и страстными. На моем теле немало отметин, которые приносят визуальное удовольствие. Шкаф слегка приоткрыт, поэтому снимая с вешалки белоснежную рубашку и надевая на голое тело, даже не потрудившись застегнуть. Прежде чем выйти из комнаты, рассматриваю себя в зеркале, поправляю остатки макияжа и распушившиеся волосы. Глубокий вдох. Сейчас во мне не столько уверенности, как было ночью. Я очень боюсь, что не увижу того взгляда, которым наслаждалась ночью. Ведь ночью мне показалось, что между нами не просто разовая близость, чтобы получить разрядку. Мне показалось, что Максим действительно влюблен в меня. Он был чертовски нежен. Он заботился не о своем удовольствии, а делал все для моего. И я не постесняюсь заявить, что за всю мою взрослую жизнь он единственный, кто смог довести возбуждение до фееричного итога. И не один раз. Как воришка, аккуратно пробираюсь в гостиной, совмещенной с кухней. Максим сидит за столом и быстро бьет по клавиатуре ноутбука. Делаю вдох, и в легкие попадает аромат свежего кофе, выпечки и яичницы. «Доброе утро!» – кладу руки ему на плечи. Он был так увлечен какими-то непонятными мне бегущими строками, что не заметил, как подобралась близко. «Доброе!» – берет руку и нежно целует пальцы.